Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Ну, в общем, опасно. О сказках стало опасно говорить, особенно размышлять о них, поскольку классическая сказка Ганса Христиана Андерсена «Новое платье короля», ну, наверное, не случайно стала в нашей стране больше, чем во многих других, стала употребляться как пословица. Она употребляется всюду, где люди по разным причинам хотят выдать за очевидное то, чего где-то на самом деле не существует. И то ли кажется мне, то ли нет, но мы почему-то как-то целиком вместе с политикой, театром, живописью, взаимоотношениями между людьми как-то целиком оказались в этой сказке. Она нас описывает, как мне кажется, гораздо полнее, чем все остальные. Сказка, на самом деле, еще более древнего происхождения. Кстати, вышла она 7 апреля 1837 года. Сказке совсем недавно исполнилось 175 лет. И поэтому она авторская сказка, и мне кажется, очень древней. Но о корнях сказки мы еще скажем пару слов. Такие времена, придется напомнить краткое содержание. Итак, король некоторого государства нанимает двух проходимцев, которые обещают шить ему платье из столь тонкой ткани, что она будет практически не видна для глупцов. Проведя некоторое время за пустым ткацким станком, мошенники одевают на короля невидимое платье. Ну, просто шевелят руками. А король и приближенные видят, что сами они не в состоянии увидеть обновку. Но не признаются в этом, естественно, чтобы даже самим себе не признаться в том, что они глупы. Таким образом, оказывается, что король расхаживает нагишом, и все восхищаются его новым великолепным платьем. Только маленький мальчик, который наблюдает за всем этим фарсом, кричит ему вслед вот эту самую знаменитую фразу «А король-то голый». Ту самую фразу, которая стала пословица. Народ поддерживает мальчика, а разоблаченный король пытается спрятать свой стыд, ступая так, как будто ничего не произошло. Вот, собственно, и вся сказка. Ну, вы, наверное, знаете, что есть пьеса Евгения Шварца «Голый король». Еще в 19-м году появился первый отечественный мультфильм по этой сказке. В общем, всего и не перечислишь. Но самое-то главное вот о чем. Раз фразы из сказки становятся пословицами, значит, они содержат в себе какой-то глубокий смысл. А о чем, собственно говоря, сказка, господа? Вот об этом недурно было бы вместе нам подумать в пятницу вечером. То есть сегодня в прямом эфире программы «Серебряные нити». Что же все-таки главное в сказке? Какая? Что хотел сообщить нам Андерсен? То, что на свете бывают глупцы, которых очень легко поймать за их собственную глупость, как за удочку, или все-таки что-то есть еще, что-то очень важное, что сохраняет сказку и фразу из нее через столетия. Вот об этом разговор сегодня в нашей программе. Еще раз напомню, телефон 495-956-1514, 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Мы, как всегда, работаем вместе с нашим сайтом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово, латинскими буквами, начиная с «С» как доллар. Как слышится? «Серебнити». Вы входите на первую страницу сайта, видите там кнопку «Форум», входите на форум, там сразу открывается мини-чат, в котором можно оставлять свои сообщения и вопросы. www.serebnity.ru и 495-956-1514. О чем все-таки на самом деле эта сказка? Она только о человеческой глупости или, как всякая запомнившаяся сказка, о чем-то еще гораздо большем и гораздо более глубоком? Ну, что касается сегодняшней музыки, то мне почему-то вспомнилось, что, ну, как бы есть одна из самых знаменитых песен 20 века о голом короле. Ну, вот мои музыкальные ассоциации сегодня в наших паузах. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't really hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Just Серебряные нити. Андерсон позаимствовал, по его собственному признанию, сюжет сказки в сборнике Карла фон Бюлова. На самом деле сюжет происходит от одного из величайших писателей средневековой Испании, Дона Хуана Мануэля. Дон Хуан Мануэль был одним из знатнейших дворян Кастилии. Он королевской крови, был внуком короля Фердинанда III и племянником Альфонса X Мудрого. И главным его достижением стала книга, известная, ну, у нас малоизвестная, под названием, ну, всему миру известная, под названием «Граф Вуканор». Ну вот, книга большая, состоит из 5 частей, но она стала знаменитой до 20 века, поскольку 32-я новелла из первой части «Графа Луканора» под пером Андерсона превратилась в новое платье короля практически 500 лет спустя. А 11-ю новеллу Борхес включил в свою антологию фантастической литературы, так что «Граф Луканор», в общем, живет в мировой литературе. И в нем, наверное, скрывается что-то необыкновенно важное. Раз идут века, фраза «А король-то голый» живет и звучит, и как будто все время к чему-то нас призывает. Ну вот, например, мы как-то часто упоминали в последнее время современное искусство. На многих выставках современного искусства очень ждешь, что вот озираешься и ждешь, что кто-то, какой-то детский голос воскликнет: «А король-то голый». Но голоса нет, потому что все боятся продемонстрировать свою глупость и отсутствие продвинутых вкусов. Включаешь телевизионную программу, и очень хочется сказать, услышав, например, сегодня модную фразу: «Таково мое субъективное мнение». Почему-то никто в ответ так и не кричит: «А король-то голый». Как будто этот голос мальчика из сказки Андерсона куда-то окончательно, бесповоротно исчез. Еще Анри Руссо когда-то писал, нет, в общем, не о сказке и не о новелле Дона Хуана Мануэля. Он писал: даже императоры, знатные и великие люди, богачи, все они родились нагими и бедными. И в конце своей жизни они должны умереть нагими и бедными. И все вроде бы верно. Но почему-то случилось так, что задачей человеческой жизни стало одеться в самые разнообразные и сложные одеяния. При этом и лохмотья нищего, и даже тюремная униформа стали чем-то вроде платья короля. Ну, то есть мы понимаем, что они никак не соответствуют содержанию. Ну, мы на самом деле достаточно много раз об этом говорили. В сущности, с точки зрения происхождения истории конца XIII, начала XIV века, каждый из нас, ну, правда, ну, практически каждый оказался в позиции короля. Мы с вами, в общем, не бываем голодными, хотя сами не вырастили, ну, большинство из нас, конечно, ни одного колоска пшеницы. Мы живем в теплых домах, защищенных от плохой погоды, несмотря на то, что большинство из нас не способно срубить дерево и распилить его на доски. Мы носим превосходную одежду, хотя не умеем прясть. Мы получаем свет, нажимая на кнопку, воду повернув кран. Если каждый из нас сравнит свой образ жизни с образом жизни царя времен того же самого Дона Хуана Мануэля, то выяснится, что... Я не могу сказать, что у нас такие же площади жилые, но ведь эти жилые площади надо обогреть, отопить, с них надо вывести мусор. Мы живем так, как будто у нас в распоряжении сотни, а может быть и тысячи слуг. Ну, просто когда вы будете включать жарким летом электрический вентилятор, вообразите, что вас обмахивает веером молодая красивая наложница или фаворитка. Когда мы включаем кнопку телевизора и лениво переключаем программы, как будто все забавники страны собрались, чтобы развлечь вас, потребителя, царя. Когда мы нажимаем кнопку, мы как будто распоряжаемся ими, говоря: «Ты не годишься. Ну, кто из вас умеет меня лучше развеселить?» Мы все время при этом почему-то чувствуем себя униженными и никак не можем понять, почему. В этом, наверное, самый главный вопрос. Сказки. Не в том, что мы стремимся все время чем-нибудь, какой-то формой, прикрыть собственную глупость, а то, почему мы так боимся своей наготы, какой-то своей подлинной сути. Здравствуйте, Азат. Александр Геннадьевич, очень нечасто бывает, что вы затрагиваете вот эти вот темы сказок и как они бывают открытыми. И вот то, что вот эта вот именно сказка, она как бы, ну, открывает не только восклицание народа, допустим, в этом мальчике, как бы это и своевременно, хотя вы не часто открываете вот и политику, и вот художество, хотя многие это художество не воспринимают, что вот это все нарисовано. Допустим, оно не так открыто, честно, откровенно. Ну, также вот, также этот и мальчик. Больше всего кажется, что вот эти вот проблемы настолько загружают людей, что этот мальчик в народе, он никогда не может проснуться. И вот то, что... Вот... Какой проблемой загружают людей, Азат? Ну, я думаю, в основном чисто материальные проблемы, духовные. А духовные проблемы это какие? Ну, духовные проблемы... В основном они исходят из материальных. Ну да. Вот, как базис бы это может быть не так чувствуется в столице, а в глубинке это настолько очевидно и понятно, и не каждый может вот так же позвонить, как я, вот как этот мальчик, открыто сказать. Действительно, у нас сейчас не так все хорошо. Вот. И просто... Я все пытаюсь понять, когда у нас было хорошо. Вообще, 7 апреля 1937 года, страшненькая дата, это дата политических процессов. И тогда не нашлось ни одного мальчика, который сказал: «А король-то голый». как бы, возможно, вот этим вот главным гипнозом короля является что-то вроде слова «современность». Ну вот как бы существуют волшебные фразы. Тебе говорят, вот современные люди это понимают. И ты не видишь никакой наготы, глупости, примитивности. Современный человек должен потреблять. Он должен красиво одеваться. Я иногда буквально пугаюсь, когда я смотрю, ну, например, на какую-нибудь невероятно красивую девушку, одетую в стиле, ну, не знаю, роковой женщины начала века. И когда совершенно случайно прислушиваешься к разговору, вдруг выясняется, что он абсолютно пустой. Ведь главная эта проблема, понимаете, какая штука? Ну, хорошо. Хотя мне кажется, что это миф разделения на Москву и провинцию, потому что, ну, как бы материальные проблемы те же. В Москве зарплаты, наверное, выше, но и цены, мягко выражаясь, тоже. Я не это сейчас хочу обсудить. Я ведь хочу обсудить, что... Ну, человек, его наука постоянно утверждает, что мы – это владыки творения. Мы, каждый, как придворные того самого короля в сказке Андерсена, все время хвастаемся своим умом. Но ведь фактически суть проблемы заключается в том, что мы себя боимся. Мы постоянно, мы даже не знаем, что же, чем занять себя и свое время. И именно поэтому, как бы, вот эта разница между Москвой и провинцией, она как бы заключается в количестве доступных развлечений, между прочим, ей-богу. Ну, не знаю, в количестве программ, которую можно посмотреть, в количестве спортивных состязаний, на которые можно пойти, в количестве там, я не знаю, баров, ресторанов, дискотек. А больше мы решительно не знаем, на что потратить себя. Мы... панически боимся своей наготы. Вот, может быть, нужно быть королем, потому что у Андерсена сказано, королю стало жутко. Ему казалось, что они, в смысле народ, правы. Но надо было довести церемонию до конца, и он выступал под своим балдахином еще величавее. А камергеры шли за ним, поддерживая шлейф, которого не было. Наверное, немногие из нас оказались бы способны на это, поскольку ведь фактически король признает, что он обманут. Добрый вечер, Алла Ивановна. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Знаете, что я... Алла Ивановна, я... Отойдите немножко, Алла Ивановна, от приемника. Можно говорить, да, да, да, да. А, хорошо. Алло. Можно говорить? Можно, Алла Ивановна. Можно говорить? Да. Ну, я считаю, что основа этой сказки — это напыщенность и глупость. Спасибо большое, Малая Ивановна. Только каким образом мы все-то оказались в этой напыщенности и глупости? Почему, уважаемые господа, для нас форма оказалась важнее содержания? И куда, в конце концов, исчезли наши мальчики, способные увидеть, что король голый? Музыкальная пауза. I was five and he was six. We were horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang. My baby shot me down. I was five and he was six. We were horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, the awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. And seasons came and changed the town. And I grew up, I call him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang just for me. The church bells rang. Oh, gone, bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. Didn't... Здравствуйте, Иван Константинович. Алло, город Дмитровград. Иван Константинович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Да я сказал вот сейчас вашим помощникам, извините, я сейчас выключу приемник. Алло. Иван Константинович ушел выключать приемник. Вот, по-моему, да. Вы усложняете. Тема-то довольно понятная. И... по-моему, в этой сказке все именно в этих словах и выражен весь смысл, что мальчик, мальчик, который не присутствовал, который занимался игрой где-то, и он не слышал высказывания придворных о том, что у короля новое платье. Он вышел где-то, намыгал песочники и увидел голову короля, сказал, король-то голый. Но я хочу сказать о том, что вот и вы правы в этом, что до сих пор, сколько веков уже проходит, а сказанное, допустим, королем, принимается на веру. И все начинают говорить, да, это так, вот потому что король сказал. Да не только, не только королем. Ведь понимаете, какая штука? Некой человеческой модой. Моду эту определяют очень многие вещи. Как мне кажется, самый главный враг – вот это слово «современность», которое не дает задуматься ни о прошлом опыте, опыте историческом нашем, ни о будущем, опять же, нашем совершенно реальном. Потому что в действительности достаточно сказать «это не современно», современный человек должен это понимать. И люди начинают чувствовать себя дураками. Потому что, пытаюсь сказать я, в отличие от короля из сказки, который смог таки закончить процессию и гордо шествовать голым для того, чтобы не потерять свое лицо, несмотря на крики народа, мы боимся чего-то, что символизирует нагота. Мы боимся своей души, своего внутреннего составляющего, своей искренности, потому что ведь на самом деле это то, с чем человек рождается на свет ребенком, и то, с чем он умирает, поскольку, ну, в общем, всякие анекдоты про одежду для покойников я сейчас приводить, наверное, не буду. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Юля. Здравствуйте. Ханс Кристиан Андерсен – добрый сказочник. И в сказках не место сухим психологическим терминам. Но, тем не менее, один из основателей трансперсональной психологии Чарльз Старк назвал то, что большинство из нас считает реальностью или правдой, согласованным трансом. Старк именует этот процесс трансом, поскольку он не осознается членами общества. И в этом смысле скорее похож на взаимный гипноз. Реальность веселой жизни в столице короля – реальность, созданная согласованным трансом. Каждый из жителей города находится на своем месте. Город сказки похож на другой сказочный город. Городок Табакерки. Закрытый крышечкой вместо неба отлаженный механизм, играющий одну и ту же мелодию. Но так не бывает. Лопнула пружинка в одной сказке. В другой город пришли обманщики. Реальность согласованного транса не может продолжаться бесконечно долго. Мир согласованных иллюзий сам из себя порождает элементы, который однажды обнаружит предельность и конечность своего, в кавычках, родителя. Король примеряет перед зеркалом новое платье, пока еще видимое для всех, и глупых, и умных, ничего не зная о том, что мальчик, который однажды крикнет: «Король-то голый, уже родился». Спасибо, меня зовут Юля. Ну вот, будем надеяться, что он уже родился. Хотя есть во всем этом и другая сторона. Вот на форуме наша народный корреспондент Селена пишет: самое сложное в мире согласованной реальности, а может быть термин не совсем понятен нашим радиослушателям, на самом деле это то, что вот мы безмолвно договорились считать современным, модным или нормальным. Это такой взаимный гипноз. Однако ведь на этом взаимном гипнозе держится общество. Продолжаю цитату. «Самое сложное в мире согласованной реальности, что голые тела, чего бы то ни было, принято прикрывать. Тайна скрыта там, под одеждой. Открывается она постепенно, не сразу. И открывается она усилиями познания, понимания и любви. Только в любви мы, голые, обнаженные, можем предстать друг перед другом. И, между прочим, это значит, что король отчасти любит свой народ. Обратите внимание, репрессий там никаких не последовало. В реальности, спрашивает Селена, не из этих ли детских невинных фраз «а король-то голый» вырастают революции и гражданские войны? Почему возникает массовая ложь? Да из-за этой неготовности принять в себя истину без ограничивающего его покроя. Поскольку эта истина может поставить горожан на грань массового безумия. Ну чем, как не массовым безумием, можно объяснить кровавые и беспощадные массовые революции и бунты? «Жутко», — говорит Селена, цитируя сказку, «но церемонию надо довести короля, довести до конца. И в этом правда короля в мире согласованной реальности или согласованного транса, о котором говорила Юля. А можем ли мы, имеем ли мы право разрушать вот эту хрупкую реальность, о которой мы договорились. Это, между прочим, большой вопрос, скрывающийся в сказке. Здравствуйте, Лариса Геннадьевна. Алло, город Зеленодольск. Лариса Геннадьевна, а Светлана есть у нас из Москвы? Вы знаете, я хотела высказаться... Это Светлана? Да-да-да. Говорит Светлана. Хотела бы высказаться вот по поводу, ну, в общем-то, свое отношение к теме передачи. У меня было неоднократно в жизни, сейчас вот мне 56 лет, вот, когда мне снились сны, я себе снилась обнаженной. Я помню, что мне было очень неудобно, вот при этом я себя очень неловко, неудобно чувствовала. Ну, в общем-то, шло время, и я вот однажды, ну, совершила в жизни какой-то там, ну, такой поступок, когда сама понимала, что я, в общем-то, делаю что-то не то. И вот, что интересно, мне приснился сон такой, что мне приснилась моя белая кошка, которую я очень любила и которая нас любила. И вот было такое ощущение, что эта кошка мучается, вот она страдает, вот она уже еле живая, вот одна ее шкурка. И я вот тогда поняла и осознала, что это моя душа, вот белая и пушистая, вот как мы говорим, да, вот принято говорить, что душа наша белая и пушистая на самом деле. И я вот тогда вот только поняла, что такие вот сны, которые мне когда-то снились, они относились к к обнажению моей души. Вот, и когда, наверное, боишься обнажить свою душу иногда перед людьми, перед самой собою, вот, и вот эта тема, о которой мы сейчас говорим, вот, я думаю, она касается именно нашей души, мы боимся именно обнажение ее перед собою и перед людьми. Очень часто боимся, что эту душу кто-то ранит. Поэтому, спасибо большое, Светлана, поэтому мы с вами как бы не способны отличить ложь от правды. Поэтому всегда и встает вопрос, а тот, кто кричит, а король-то голый, у него есть право на суд? Вот это и да, во многом лживый, во многом чисто внешней реальности. Человек знает, в чем, собственно говоря, его следует, его правда. Он умеет искренне общаться с собой, ведь нагота в сновидениях, конечно же, подразумевает именно искренность, ощущение внутренней истины, умение понимать, чего ты сам хочешь. А ложь, вот это самое платье короля, оно образуется от беспомощности, от бегства, от своей собственной искренности. И это все, что я успеваю сказать. Хочу лишь добавить, что, ну, раз мы поговорили, мы заговорили про искренность и про ложь, да, реальности, давайте поговорим о том, что такое оскорбление в нашей следующей передаче в среду 15 мая. Что мы чувствуем как оскорбление, что мы называем оскорблением, именно оскорблением, а не хамством, что в этой жизни нас оскорбляет. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Спокойной ночи. A little bit of soap will wash away her lipstick on your face. A little bit of soap will never, never, ever, ever erase the pain in your heart and your eyes as you go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away your tears. A little bit of soap will wash away her powder on the your chin a little bit of soap. We'll never, never, ever, ever begin to take away the hurt that you feel as you go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away your tears. Have you heard when love begins to die? It leaves someone to cry night and day. Just like a bird who left the warmest nest, just like all the rest, she flew away. A little bit of soap will take away her perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory.